Но и это еще не все. Наш король Хродгар в мудрости своей совершил то, чего не делал ни один король или Гримсдбаритх. Он предложил принять Эрагона в Дургримстенгейтом и сделал его своим приемным сыном, полноправным членом своей семьи. Кстати, Эрагон отнюдь не обязан был принимать предложение Хродгара. Он прекрасно сознавал, что многие семьи клана Ингейтум настроены против него. Да и многие Кнурлан вообще отнесутся к этому крайне неодобрительно. И тем не менее, несмотря на все это, несмотря на то, что он уже был связан клятвой верности на Суаде, Эрагон принял дар Хродгара, хоть и понимал, как сильно это осложнит ему жизнь. Как он сам говорил мне, он принес клятву на сердце камня, потому что считал себя отчасти ответственным за судьбы всех народов Лагезии, потому что судьба Кнурлан была ему особенно небезразлична, ибо именно мы, по воле Хродгара, оказали им с Сапфирой столь высокую честь. И вот, благодаря гениальной идее Хродгара, последний истинный всадник Лагезии, в котором воплотилась наша единственная надежда одолеть Гальбаторикса, по собственной воле решил стать настоящим Кнурла. И он им стал, не являясь нам родным разве что по крови. С тех пор Эрагон подчиняется нашим законам, следует нашим традициям и, насколько мне известно, пользуется любой возможностью, чтобы узнать как можно больше о нашей истории и культуре, дабы иметь возможность с честью отстаивать наши интересы. Когда Хродгар пал, сраженный предателем Муртагом, Эрагон, как член Дургримстенгейтум, поклялся мне всеми камнями Алгезии, что отомстит за смерть нашего славного короля. Он всегда оказывал мне должное уважение и подчинялся мне как своему Гримсдбаритху. И я горжусь тем, что он мой названный брат. Эрагон боялся поднять глаза. Щеки его и кончики ушей так и пылали. Он был чрезвычайно смущен всеми этими похвалами. «Уж лучше бы Орик поменьше разглагольствовал на эту тему», — думал он. «Иначе только осложнит сложившуюся ситуацию». А Орик, раскинув в стороны руки и словно пытаясь обнять всех вождей сразу, воскликнул. «Если мы когда-то и хотели получить своего всадника, то получили его в лице Эрагона. Он с нами!» И он поистине могуч и готов взять под защиту весь наш народ, чего никогда не делал ни один всадник. Орик опустил руки, чувствуя, что пора несколько умерить свой пыл, и заговорил теперь так тихо, что Эрагону пришлось напрягать слух, чтобы его расслышать. «И чем же мы ответили на его дружбу? Шутками и насмешками? Пренебрежением? Неприкрытой ненавистью? О! Мы поистине неблагодарная раса, вот что я вам скажу. И память у нас чересчур длинная, так что добром это для нас не кончится. Среди нас нашлись даже такие, кто настолько переполнен кипящей ненавистью, что прибегнул к насилию, лишь бы утолить свою жажду мести. Вероятно, эти Кнурлан по-прежнему считают, что действуют во благо нашего народа. Но в таком случае мозги их совсем протухли и заплесневели, точно забытый в кладовке кусок сыра. Иначе я просто не могу объяснить, зачем им было покушаться на жизнь Эрагона!» И без того внимательно слушавшие его вожди кланов так и замерли, услышав эти слова. Теперь они прямо-таки не сводили глаз с лица Орика. Напряжение в зале было столь велико, что даже толстый Гримсдбаритх Фреавин отложил в сторону наполовину законченную фигурку ворона и, скрестив руки над жирным брюхом, весь обратился вслух, став похожим на статую одного из почитаемых гномами каменных богов. В зале царила полная тишина, пока Орик рассказывал совету вождей о том, как семеро одетых в черное гномов напали на Эрагона и его охранников в нижних тоннелях Троншхайма. Не забыл он упомянуть и о сплетенном из конского волоса браслете с аметистовыми кабошонами, которые телохранители Эрагона обнаружили на одном из трупов. «Только не вздумайте приписывать это нападение представителям моего клана! Я считаю подобную улику лишенной оснований!» Вскричал Вермунд, вскакивая на ноги. «Такое украшение на любом рынке можно купить!» «Тот ты прав, Вермунд!» Спокойно сказал Орик. Поклонился ему и тут же продолжил совершенно бесстрастным тоном излагать собравшимся то, о чем рассказал прошлой ночью Эрагону. Как его люди выяснили в Долгоне происхождение тех странных сверкающих кинжалов, которыми были вооружены убийцы и которые оказались выкованными знаменитым кузнецом Кифной. Как они узнали, что гном, купивший эти кинжалы, сразу же переправил их в один из городов-крепостей клана Асвельнрак-Ангуин. Вермунд, изрыгая проклятие, снова вскочил на ноги. «Эти кинжалы, может, никогда и не попадали ни в один из наших городов. А даже если и попали, что с того?» «За нашими крепостными стенами проживает множество кнурлан из других кланов, как и в Бригане, к примеру. Это еще ничего не значит. Ты бы все-таки думал, что говоришь, Гримсбаритх Орик? И будь поосторожней, а не швыряйся всякими безосновательными обвинениями в адрес моего клана!» «Я придерживался того же мнения, Гримсбаритх Вермонт», — ответил Орик. «А потому прошлой ночью мы вместе с моими магами тщательно проследили путь убийц. Сперва в их логово, а затем к месту преступления, совершенного ими на 12 уровне Троншхайма. К тому же мы захватили в плен троих кнурлан, прятавшихся там в пыльной полузабытой пещерке. Мы проникли в мысли двоих из этих кнурлан и узнали, что именно они готовили убийц к нападению. Укрывали их и кормили. А также...» Тут в хрипловатом голосе Орика послышалась угроза. «Мы выяснили имя их хозяина. Твое имя, Гримсбаритх Вермонт. И я во всеуслышание объявляю тебя убийцей и клятвопреступником. Я объявляю тебя врагом клана Дургримст Ингейтом. Я объявляю тебя предателем нашего народа. Ибо именно ты и твои подручные пытались убить Эрагона». И тут в зале возник настоящий хаос. Вожди кланов, за исключением Орика и Вермунда, принялись орать друг на друга, размахивая руками. И каждый пытался перекричать всех остальных. Эрагон встал и слегка вытянул меч из ножен, проверяя, легко ли будет его выхватить в случае необходимости, если Вермунд или кто-то из его клана устроят свару. Но Вермунд, как и Орик, стоял и не двигался. Оба вождя не сводили друг с друга бешеных глаз. Точно волки, готовые насмерть перегрызться из-за самки. Суматоха вокруг их, казалось, ничуть не интересовала. Наконец Ганнелу удалось все же восстановить относительный порядок. И он обратился к Вермунду. «Гримсбаритх Вермунд, можешь ли ты ответить на эти обвинения или опровергнуть их?» «Я отрицаю все обвинения!» Ровным, лишенным каких-либо эмоций, голосом сказал Вермунд. «Я отвергаю их всем моим существом, каждой косточкой моего тела, и готов бросить вызов любому, кто попытается в чем-то обвинить меня. Пусть он сперва докажет, что эти обвинения имеют право на существование, чтобы у официального расследования не осталось на сей счет никаких сомнений». Ганнел повернулся к Орику. «Представь нам свои улики, Гримсбаритх Орик, дабы мы могли судить, доказательны они или нет. Здесь сейчас, по-моему, присутствуют 5 наших официальных расследователей». И он указал в ту сторону, где у стены стояли 5 седобородых гномов. Те поклонились. «Они сумеют проследить, чтобы мы ни в коем случае не выходили за рамки закона. Вы согласны?» «Я согласен», — сказал Ундин. «Я согласна», — поддержала его Хатфаала. Следом за ней ту же формулу повторили все остальные вожди, кроме Вермунда. В качестве первой улики Орик выложил на стол браслет с аметистами. Тут же магам различных кланов было приказано осмотреть браслет, и все они пришли к выводу, что этой улики недостаточно. Затем Орик приказал слуге принести зеркало, укрепленное на бронзовом треножнике. Один из его магов произнес заклинание, и на гладкой поверхности зеркала появилось изображение маленькой комнаты, полной книг, а через секунду-другую в комнату вбежал, запыхавшись, какой-то гном. Почтительно поклонился совету вождей и, не успев толком перевести дыхание, представился как Риммар. Произнес все необходимые клятвы на древнем языке, подтверждающие его честность, и рассказал совету, как вместе со своими помощниками проводил расследование относительно кинжалов, которыми были вооружены нападавшие на Эрагона. Когда вожди закончили расспрашивать Риммара, Урик велел своим воинам привести в зал тех троих пленников. Ганнел тот же потребовал, чтобы эти мерзавцы поклялись на древнем языке, что будут говорить одну только правду. Однако они отказались это сделать, обрушили на голову Ганнела ушат грязных проклятий и в знак полного презрения дружно плюнули на пол. Тогда собравшиеся в зале маги, представители всех кланов, соединив усилия, проникли в мысли пленников, сумели таки извлечь оттуда сведения, столь сильно интересовавшие совет, и полностью подтвердили то, что уже сказал Орик. И, наконец, Орик вызвал в качестве свидетеля самого Эрагона. Эрагону было весьма не по себе, когда он шел к столу под пристальными мрачными взглядами 13 насупленных вождей. Отыскав взглядом на одной из мраморных колонн какой-то маленький цветной завиток, он старался смотреть только на него. Это помогало ему держать себя в руках. Он послушно повторил все клятвы следом за одним из присутствующих в зале магов, обещая говорить только правду. И довольно кратко, не вдаваясь в излишние подробности, рассказал, как на него и его охранников было совершено нападение. Затем, ответив на все вопросы, он позволил двум магам, их Ганнел сам выбрал наугад из числа присутствующих, обследовать его память, дабы восстановить истинную картину событий. Едва сняв мысленные барьеры, он сразу почувствовал, что оба мага действуют чрезвычайно осторожно и аккуратно, что очень ему понравилось. «Это хорошо», — думал он, — «что они такие щепетильные. Значит, вряд ли полезут куда не следует. Наверное, они просто меня боятся». Проверка прошла спокойно. Довольны остались и маги, и сам Эрагон. Причем проверяющие полностью подтвердили достоверность его рассказа. И тут снова встал Ганнел, который задал официальным расследователям только один вопрос. «Удовлетворены ли вы качеством улик и свидетельств, представленных Гримсборитхом Ориком и Эрагоном, губителем шейдов?» Пятеро седобородых гномов поклонились, и тот, что стоял в середине, ответил. «Вполне удовлетворены, Гримсборитх Ганнел». Ганнел откашлялся. Похоже, это ничуть его не удивило. Сурово глянув на Вермунда, он провозгласил. «Гримсборитх Вермунд, ты несешь ответственность за смерть Квестора, сына Баудена, и за покушение на жизнь нашего гостя. Своими преступными действиями ты навлек тяжкий позор на всю нашу расу. Что ты можешь сказать в свое оправдание?» А вождь клана Асвельнра Кангуин с такой силой оперся ладонями о стол, что под его смуглой кожей вздулись вены. «Если этот всадник тоже является Кнурла, то и гостям его нечего считать», – буркнул он. «Значит, к нему можно относиться, как и к любому другому Кнурла из враждебного нам клана». «Но это же просто неслыханно!» – вскричал Орик, чуть не лопаясь от негодования и досады. «Какое право ты имеешь говорить?» «Придержи язык, Орик», – прерывал его Ганнел. «Будь так любезен. Криками и оскорблениями делу не поможешь. А теперь прошу вас, и Арун, Орик, и Нада, последовать за мной». Эрагона охватило беспокойство, которое все усиливалось, пока эти четверо гномов, удалившись в отдельное помещение, совещались там с официальными расследователями. «Неужели они позволят Вермунду избежать наказания всего лишь из-за какой-то словесной зацепки?» – думал он. Возвратившись в зал и, подойдя к столу, Иорун заявила. Расследователи голосовали единогласно. Даже при том условии, что Эрагон, принеся клятву Храдгару, стал членом Дургримстенгейтум, он тем не менее занимает важнейшее положение и за пределами нашего королевства. А именно, во-первых, он всадник. Во-вторых, официальный представитель Варденов, присланный сюда Насуадой, дабы присутствовать на коронации нашего следующего правителя. В-третьих, друг высокочтимой королевы Имиладрис и всего ее народа. В силу всех этих причин мы обязаны оказывать Эрагону не меньше уважения и гостеприимства, чем любому послу, принцу, монарху или какой-то иной персоне, занимающей чрезвычайно высокий пост. Иорун искоса глянула на Эрагона, дерзко смерив его с головы до ног своими темными блестящими глазами. «Короче говоря, Эрагон – наш почетный гость, и мы обязаны относиться к нему соответственно. Это должен знать каждый Кнурла, если, конечно, он не страдает бешенством пещерного медведя». «Вот именно! Прежде всего, он наш гость!» – поддержал ее Нада. Губы у него запеклись и обветрились, а на лице было такое выражение, словно он, не подумав, надкусил яблоко и только тут обнаружил, до чего оно кислое и незрелое. «Что скажешь теперь, Вермунд?» – спросил Ганнел, требовательно глядя на этого вождя с укрытой пурпурным шарфом физиономией.